смешно читать, как руководство колонии отрицает факт, о котором знает вся колония. За поврежденную видеокамеру наблюдения в ПКТ-камере в камере номер 2 были жестоко избиты осужденные, содержащиеся в этой камере. Больше всех досталось Мамедову, которому представители колонии сломали ключицу. В это же время Мамедова этапировали в СИЗО по отмене приговора. Сейчас везут Жодина. Потом уже, когда будет суд, уже будут держать на волдарте. Остальные осужденные, очевидцы этого избиения, остались еще отбывать наказание в ПКТ колонии. В такой ситуации, отрицая факт, администрация колонии больше похожа на нашкодивших мышей, чем на офицеров внутренней службы. А генеральная прокуратура, как декоративный орган, вместо ведомства, стоящего на страже закона.